Глава 35. Мы обязательно победим. Совещание командиров объединенной армии Земли и Тайлакса проходило на капитанском мостике, готовящегося выдвигаться в боевой поход линкора «Невеста Хаоса». Присутствовали старшие офицеры космофлота и десантных частей, представители разведки и контрразведки, главы нескольких земных фракций, а также трое доставленных специально к этому совещанию прилатов с Тайлакса. Из нечеловеческих рас на этом большом собрании присутствовала разве что моя спутница Лэнг Айни Уримяю, но к присутствию рыжей мейлонки в обществе кунга Земли все давно привыкли. К тому же слышащая являлась главой второй по численности человеческой фракции из представленных в объединенной армии. Первой по численности фракции, свободный Тайлакс, командовала также присутствующая на собрании Лэнг Валерий Урла. Доклады о подготовке войск главами фракции уже прошли. Генерал Уитака отрапортовал об окончании погрузки десанта на корабли и выхода всех звездолетов на орбиту Земли. Сейчас мы заслушивали доклад старшего офицера разведки Тайлакса. Суховатой, морщинистой женщины лет 50 на вид. Долгие годы под видом торгового представителя, проживавшей на разных планетах синдиката Гильвара и хорошо знакомой с ситуацией у нашего противника. Разведчица рассказывала давно мне известные и даже кажущиеся очевидными факты. Но, как выяснилось, немало присутствующих на этом собрании людей совершенно не ориентировались в политической ситуации в далеком космосе и даже приблизительно не понимали, что представляет из себя синдикат Гильвара. А между тем синдикат являлся достаточно молодым космическим государством, возникшим на звездной карте около 340 лет назад из трех покоренных сворой человеческих планет. К настоящему моменту синдикат повысил свой политический статус с покоренных колоний до вассалов своры с правом ведения собственной внутренней и даже частично внешней политики и объединял 6 густонаселенных и промышленно развитых планет с общим населением чуть более 30 миллиардов человек. 3 планеты находились в одной звездной системе Гильвара или Таужница по земной классификации. Докладчица отметила эту точку ярким маркером на звездной карте, указав приблизительное время полета с Земли и Тайлакса. Официальная столица синдиката находилась на планете Гильвара-2, там же располагался и дворец правителя Кунг Йодзиуморо. 3 других обитаемых планеты государства находились в разных звездных системах, но на расстоянии одного пространственного перехода от Гильвара. Время полета боевых кораблей между любыми 6 планетами синдиката не превышало 1,5 умми. Да, все удобно и компактно, переброска грузов и армейских частей не занимала много времени, а между тем докладчица, вкратце рассказав о нынешнем руководителе синдиката Кунг Йодзиуморо, жестоком и параноидальном правителе, никогда не появлявшемся на людях во избежании покушений, его 7 женах и 18 на данный момент сыновьях и дочерях, не считая обвиненного 2 года назад в подготовке заговора и казненного старшего сына, перешла к колониям синдиката. Синдикат Гильвара считал своей богатую месторождениями ценных металлов планету Оруэ-4, на которой постоянных поселений не имелось из-за едкой второсодержащей атмосферы и высокой для человека гравитации, но действовали горнодобывающие автоматические фабрики. В звездном атласе эта планета была отмечена как спорная, поскольку претендовали на нее еще и Гекхо, и даже когда-то основали там небольшой поселок шахтеров. Но из-за суровых условий и сложности с логистикой Гекхо покинули Оруэ-4 более 70 лет назад, хотя от формальных претензий на богатую планету до сих пор не отказались. В состав синдиката Гильвара на этот раз вполне официально с подтверждением Клайма в звездном атласе входила также пригодная для жизни планета Дзета-Жнеца-3 с тропическим на большей части поверхности биомом и богатейшей флорой и фауной. Вот только 3 попытки синдиката колонизировать планету закончились крахом из-за смертельно опасной для человека фауны, после чего планета была объявлена карантинной, и на ней запрещена была любая хозяйственная деятельность. Синдикат контролировал лишь 3-километровую зону вокруг космопорта, пару хорошо укрепленных военных баз в труднодоступных частях планеты и несколько островов в океане. Вся остальная планета была отдана на откуп проживающим на карантинной планете, опасным для человека зверям, и люди там почти не появлялись. «Это не так!» – перебила докладчицу и встала с кресла моя воеда Лэнг Валерий Урла, сама уроженка Дзета-Жнеца. Немолодая разведчица при столь открытом возражении от прилата Тайлакса резко побледнела лицом и рухнула на колени. Слишком уж глубоко в покоренном народе было вбито раболепие и абсолютное подчинение правителям планеты. Подозреваю, что если бы Валерий потребовала от своей подданной умереть, та бы действительно умерла, не в силах противиться воле прилата. Но моя воеда была настроена вполне миролюбиво и лишь взяла микрофон из рук докладчицы. Мастер разведки в целом права, власть синдиката не распространяется на большую часть карантинной планеты. Однако люди там живут, причем не так уж мало, я и сама из таких людей. В бескрайнем тропическом лесу скрываются тысячи и даже десятки тысяч поселков аборигенов, потомков многочисленных колонистов трех волн. Эти люди разобщены и технологически отброшены в каменный век, но научились жить в суровых условиях карантинной планеты и даже сформировали свое достаточно специфическое общество со строгим разделением на касты. Подробнее о кастовом обществе на Дзета-Жнеца-3 и жизни первобытных поселков можно узнать в книге «Карантинная планета» автора Михаила Атаманова. В самом синдикате Гильвара общую численность аборигенов оценивает примерно в 7 миллионов человек. Что важно, аборигены практически поголовно настроены к синдикату враждебно, поскольку считают небесных людей и не без достаточных на то оснований причиной всех своих бед. Раздай этим людям оружие, и они сами, без посторонней помощи, уничтожат людей синдиката на своей планете, но потом уничтожат друг друга, поскольку миром на карантинной планете не пахнет. И конфликтов между поселениями аборигенов хватает в избытке. Я говорю сейчас про реальный мир. Что происходит на виртуальной копии карантинной планеты в игре, искажающей реальность, я понятия не имею, поскольку никогда там не была. Лэнг Валерии дотронулась до плеча предыдущей докладчицы, предлагая той встать с колен, и вернула микрофон. Но в последний момент снова взяла слово и добавила. Чуть не забыла. Кроме технологически отсталых аборигенов, на планете проживают сильфы, или крылатые люди, как их называют аборигены. Это люди, чьи предки на планете Теллур-4 много веков назад с помощью сложных манипуляций с геномом человека воплотили прекраснейшую мечту – обладать крыльями и уметь летать по воздуху, подобно птицам. Вот только 160 лет назад планета Теллур-4 вошла в состав синдиката Гильвара, после чего науськиваемые новыми властями религиозные фанатики разгромили научные лаборатории сильфов и их города. Крылатые люди были по большей части истреблены, выжившие укрылись среди бескрайних лесов карантинной планеты. Сильфы немногочисленны, но тоже настроены против синдиката и могут стать нашими союзниками. Причем, что немаловажно, именно в реальном мире, где наши возможности сильно ограничены. «Я, конечно, понимаю ваши личные мотивы, уважаемая Лэнг Валери», со своего места встал генерал из американской фракции «Хуман-12». Но какой вообще резон высаживать наших десантников на смертельно опасную планету, которую синдикат практически не контролирует? С такой! Слово взял огромный правитель второй директории Лэнг Уитака. Что наземные войны на густонаселенных планетах, как правило, не ведутся. Если атакующие разбивают звездолеты и элементы обороны защитников и получают абсолютное преимущество в космосе, то обычно следует ультиматум с угрозой орбитальной бомбардировки. И тогда либо противник сдается, и высадившийся десант бескровно берет под свой контроль города и стратегические центры, либо, в случае ослинного упрямства защитников и нежелания принимать реальное положение вещей, армейские подразделения, атомные объекты, заводы и даже города испепеляются бомбардировкой из космоса. В таком случае жертвы будут измеряться миллиардами, но главное, результат будет все равно таким же. Планета все равно достанется атакующим, пусть и в потрепанном виде и с меньшим населением. Противопоставить что-либо сыплющимся на головы термоядерным бомбам совершенно нечего. И даже самые упертые фанатики это обычно понимают после пары показательных ударов. «Именно так!» — поддержал я своего главного стратега. «Уничтожить население целой планеты совсем несложно. Имеющиеся на линкоре «Невеста Хаоса» мощнейшие гравитационные и термоядерные заряды позволяют это сделать. Хотя сразу отмечу, что настолько радикальные действия в наши планы не входят. Противники тоже не идиоты и бессмысленно погибать ради идеи не станут. Особенно если к моменту введения орбитальной блокады предыдущие правители и его наследники будут уже пленены или уничтожены». «Но вот карантинная планета — совершенно другой разговор», — снова вступил со своим мнением генерал Уитака. «Что там уничтожать? Космопорт? Поселок на 5000 жителей? Я даже не уверен, что в виртуальной проекции эти объекты существуют в игровых нодах планеты. Но вот как место спрятаться в бескрайних лесах из секретного бункера продолжать управление войсками, карантинная планета подходит просто идеально. Именно потому осторожный кунг Йодзи Уморо и его старшие дети — находится сейчас на Дзета-Жнеца-3, а не в своей столице Гильвара-2. При этом, даже если мы захватим 6 планет Синдиката, правитель продолжит тявкать на всю галактику и изображать из себя законную власть. Так что эта война закончится лишь тогда, когда мы захватим карантинную планету, причем как в игре, так и в реальном мире». Возражений больше не последовало. С необходимостью высадки на опасную планету согласились все присутствующие. «Какие силы противостоят нам в космосе?» Очень правильный вопрос принадлежал представителю китайской фракции Хуман-1, и немолодая тайликанская разведчица подробно ответила на него. «В составе космического флота Синдиката Гильвара на данный момент 247 звездолетов, 9 крейсеров, 96 фрегатов, 100 перехватчиков и 6 стелс-бомберов. Остальное – корабли поддержки, мобильные ремонтные мастерские и десантные баржи. О последних я бы рассказала подробнее, поскольку мои люди обладают полной информацией о планах врага. Да, Синдикат давно готовит атаку на Тайлакс и космическую станцию Поко-Поко. Для этой операции подготовлены большие десантные корабли, способные все вместе вместить до 300 тысяч бойцов с тяжелой техникой. Погрузка на корабли пока еще не начата. Но это дело ближайших дней, поскольку войска уже перебрасываются с полигонов и мест обычного пребывания к трем космодромам планеты». Я подтверждающе кивнул, поскольку моя информация совпадала со сказанным, и дополнил слова тайликанской разведчицы. «Вражеский флот проводит тренировки по слаживанию возле первой планеты системы Гильвара и ждет загрузки десантников. И именно космический флот Синдиката станет первой целью нашей атаки. О наличии у Земли одного линкора противник осведомлен, как и о крейсере DPLU-781. Но в целом враг сильно недооценивает имеющиеся у нас космические силы. Благодаря умелым действиям контрразведки, я указал на присутствующего на собрании инквизитора Герта Александра Антипова. Вражеские шпионы были своевременно выловлены и уничтожены. По нашим сведениям, враг располагает лишь устаревшей информацией и ошибочно полагает, что во флоте Земли по-прежнему не более 30-35 кораблей, а экипажи слабо подготовлены к реальным боевым действиям в космосе. До этого собрания я действительно разговаривал с инквизитором, и тот рассказал о неуклюжих попытках прибывших издалека торговцев или путешественников подкупить военных или сотрудников диспетчерской службы Поко-Поко. Имелась и вообще анекдотическая ситуация, когда по подложным документам группа шпионов Синдиката попыталась легализоваться на Тайлаксе под видом вернувшихся из долгого путешествия местных жителей, хотя внешне эти «возвращенцы» разительно выделялись среди большеглазых тайликанцев, словно тюлени среди стаи лесных волков. Все шпионы были допрошены с применением всего богатого арсенала средств инквизитора, после чего окончательно уничтожены в реальном мире. Да, жестоко, но ради обеспечения безопасности Земли любые средства были приемлемы. «Объединенный флот действительно серьезно усилился в последнее время», заметил один из прибывших с Тайлакса прилатов, указывая на огромный иллюминатор, за которым формировалась группа не менее чем из 300 готовящихся к дальнему походу звездолетов. «Но все же 200 с лишним боевых звездолетов противника – это грозная сила. К тому же в бою на своей территории их будут поддерживать стационарные орбитальные батареи и бесчисленные системы противокосмической обороны с самой планеты. Хорошо, что у нас имеется линкор с его грозными орудиями, но в любом случае бой предстоит очень серьезный, и шанс на победу вовсе не стопроцентный. А главный вопрос, правильно ли я понимаю, что ни у кого из присутствующих нет опыта управления флотом в бою?» Навык космолингвистика повышен до 173 уровня. Лэнг Валерий Урла, не вставая со своего места, заметила. «У отдельных наших капитанов боевой опыт уже имеется, да и Кунг Земли не раз участвовал в космических сражениях и управлял кораблями». «Это совсем другое», – перебил я свою воеда на полуслове. «И вопрос действительно очень правильный. Я благодарю мудрого прилата за поднятие этой непростой темы. Хоть некоторые наши пилоты обладают опытом участия в боях, но именно игрока с опытом управления флотом, а также со всем полагающимся набором специфических навыков, у нас нет. Я обращался по этому вопросу к правительнице Союза Мейлонских Прайдов, но осторожная Кронг Кисси Мяу отказалась выделить флоту Земли и Тайлакса своего флотоводца. Кисси полагает, и не без оснований, что эта война – война лишь людей, и вмешательство в нее кадровых мейлонских военных развяжет лапы другим участникам большой космической игры. Прежде всего, королевству Трилов, которые являются нашими врагами, но ограничены мирным договором со сворами Лейфатов и не могут направить свои корабли на территорию Синдиката Гильвара, вассала своры. Не стал я обращаться за помощью и к Империи. Поверьте, на то есть свои причины». Я видел, как по мере моего подробного объяснения лица собравшихся все грустнели и грустнели. Тем забавнее было наблюдать за тем, как все встрепенулись, когда я объявил, что опытный командующий для нашего флота все же найден. Скромно сидящая за столом Лэн Кай не встала, отошла на пару шагов от кресла и в секунду обратилась огромной и страшной матово-черной восьмилапой паучихой. Присутствующие в зале отшатнулись, некоторые даже вскрикнули от неожиданности. Кунг Исса, Мелиефат, фракция Реликт, стратег 282 уровня. Представляю вам легендарную Кунг Иссу, пожирательницу миров с Бетельгейзе. Многим она известна как инструктор армии Земли. Кунг Исса не только непревзойденный боец, но ранее командовала крупнейшей частной военной компанией в этой части галактики. Обладает большим опытом управления флотом и набором нужных игровых навыков. И она частное лицо, наемник, и ее участие в конфликте не нарушает никаких договоренностей. Прошу любить и жаловать нашу прославленную командующую. Навык дипломатия повышен до 143 уровня. Со всех сторон раздались аплодисменты. Опытную воительницу многие знали, и ее участию собравшиеся были рады. Кунг Исса действительно обладала нужным опытом управления флотом, а навыки, насколько я знал, способна была подбирать своему персонажу любые, в зависимости от ситуации. Вот только насколько же трудно было уговорить Фокси принять мое предложение вести флот на войну. Морф с упорством маньяка выслеживала своего заклятого врага Кунг Маа, а тот, как назло, затаился. Герт Имран, отслеживающий метку Морфа-предателя, иногда сообщал о его появлении в игре и, судя по координатам, Кунг Маа все еще оставался на земле. Но вплоть до последних дней Морф лишь ненадолго мелькал, после чего снова исчезал. Все изменилось с объявлением нам войны синдикатом Гильвара. Предатель снова объявился среди бойцов армии Земли и, судя по всему, находился на одном из трех сотен готовящихся к отправке звездолетов. Мы даже определили на каком. На громадной десантной барже «Сяпа-6», перевозящей 40 тысяч бойцов десанта. Подробнее выяснять не стали, чтобы не вспугнуть осторожного противника. И лишь после известия, что заклятый враг покидает Землю, Кунг Исса согласилась принять мое предложение. Сама же черная паучиха к вниманию и овациям отнеслась совершенно спокойно. Вернула себе облик мейлонки Лэн Кайни, уселась обратно в кресло и проговорила негромким голосом. В необитаемой звездной системе на расстоянии одного гиперпространственного прыжка от Гильвара-1 проведем тренировки флота. Там же раздам отдельные задания некоторым капитанам. За вражеским флотом следит наш фрегат-невидимка, так что мы знаем обо всем происходящем в стане противника. И как только синдикат закончит загрузку армии на корабли, мы нанесем удар. «Повезло нам с флотоводцем, Кирилл! Но где тогда настоящая Лэн Кайни?» Провокационный вопрос был задан мне уже после окончания собрания и принадлежал главе фракции «Хуман-3» Лэнг Игорю Тарасову. Я внимательно просканировал собеседника и, хоть не обнаружил ничего подозрительного, но отделался лишь неопределенными фразами о занятости и отдельном дипломатическом задании Мейлонки. Да, это была очень важная и тревожная для меня тема, которую я не хотел обсуждать ни с кем. Дело в том, что мой знакомый трил-друг Ушвиш, тот самый торговец с магической ювелиркой, с которым я познакомился на пиратской станции Медуро-4 и с которым периодически общался, прислал мне странное сообщение. Мол, он узнал, что мафиозный Ули Тинтары выкупил обоих моих приговоренных к смерти воспитанников у палачей синдиката Гильвара и вывез на нейтральную территорию. Кунг Камару предлагалось прилететь на условленное место встречи и обсудить с представителями Улья Тинтары сумму выкупа или задания, за выполнение которого Кунг Земли сможет вернуть дорогих ему подростков. От предложения за километр пахло ловушкой. Улья Тинтары являлся организацией, неформально связанной с семьей Парпоре и выполняющей для правящей династии королевства Трилов заказы сомнительной степени законности. С королевством Трилов у Земли было состояние войны. Да и единственным выжившим представителем династии Парпора являлся король Гугу I, мой личный враг. К чему мафиози Трилам заботиться о моих воспитанниках и помогать им сбежать от палачей? А самое главное, Герт Имран однозначно указывал, что метки Герт Тини и Лэнг Соитан Лаварес находятся по-прежнему на территориях синдиката Гильвара, хотя и постоянно перемещаются от планеты к планете. Можно было, конечно, найти объяснение этим фактам. Но, скорее всего, трил-друг меня обманывал, пытаясь воспользоваться наработанным за время сотрудничества доверием. Я ответил в обратном сообщении Ушвишу, что связан по рукам и ногам необходимости управлять армией в условиях войны, а потому предлагаю вместо себя направить на переговоры мою полномочную представительницу Лэнг Айни Уремяю. Ответ поступил почти мгновенно, что такой вариант ту сторону также устраивает. но в качестве подтверждения полномочий Мейлонка должна продемонстрировать свои легендарные парные клинки. Тут уж последние сомнения отпали. Еще бы! Гуго Первый, а скорее всего именно Вселенское Зло стояло за этой тайной операцией, желал получить такую пленницу даже больше самого Кунга Земли. Я поговорил с Айни и получил ее согласие, тем более, что еще на встречу у императора моя хвостатая спутница пожелала выступить живой приманкой. Труднее было выдать все подробнейшие инструкции пустоте и добиться от межпространственного зверя четкого понимания, что носителя есть нельзя ни в коем случае, и до получения команды ФАС нужно не выдавать свое присутствие. Уточнив у уж висшее место встречи и предупредив, что моя помощница является NPC с одной единственной жизнью, а потому ее нужно оберегать от любых опасностей, я выдал Лэн Кайни скоростной фрегат с экипажем из андроидов и пожелал успеха в трудной миссии. Маг-прорицатель Герт Мак-Пиу, у которого я попросил оценить вероятность успеха, сообщил, что андроиды погибнут 100%, а вот Айни 50 на 50. Мою подругу такой результат, конечно, напугал, но не остановил. И вот уже двое суток, как слышащая отбыла, оставив меня в тревогах и переживаниях. Мой разговор с Лэнг Тарасовым прервало появление командующего армией Земли генерала Уйтака, который вел беседу с моей большеглазой Вайеда. Генерал пришел сообщить, что флот готов к отправлению в свой первый боевой поход, все ждут лишь моей команды. Предметом же обсуждения с моей Вайеда являлась полученная только что от разведки информация, что синдикат Гильвара направил 80-тысячную армию на карантинную планету, и эта армия уже высадилась в космопорте. Руководил этой армией хорошо известный всем присутствующим Барт Лэнг Василий Андреевич Филиппов. «Достойный противник, и сражение будет жарким», соглашался лучший стратег Земли. «Все идет к тому, что именно на карантинной планете находится ключ к победе в войне». «Что скажешь, Кун-Камар, мы победим?» поинтересовался Тарасов. Я не успел ответить, выскочившее игровое сообщение отвлекло меня. «Внимание! Кронг Кисси Мяу предлагает заключение договора с Кунгом Земли. Союз Мейлонских Прайдов хочет стать вассалом человечества Земли. Желаете стать сюзереном Мейлонской расы с правом управления войсками и территориями Союза Мейлонских Прайдов? Да? Нет?» Великая все-таки сумела провести через Совет Правителей это казавшееся изначально немыслимым предложение. Подозреваю, не последним аргументом для убеждения других правителей мейлонцев стало то, что лидер композита Кронг Буби О.О. Юла поклялся временно не трогать территории, принадлежащие Кунгу Земли. Что ж, добрый знак. Конечно же, я выбрал вариант «да». Авторитет повышен до 181. Авторитет повышен до 182. Навык дипломатия повышен до 144. Уровень персонажа повышен до 201. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Я закрыл экран сообщений и обнаружил, что присутствующие внимательно смотрят на меня и жаждут ответа на заданный Игорем Тарасовым вопрос. Друзья, война будет трудной. У нас ни опыта боевых действий в космосе, ни опыта захвата вражеских планет. Но есть горячее стремление вести Землю к процветанию и занятию достойного положения в космосе. И силы для осуществления этого стремления. Так что мы обязательно победим. Конец 10 книги.